Глава 17. Контрразведка. Этот субботний вечер Константин Федорович решил посвятить спокойной семейной жизни. Вернувшись из Центрального оперативного управления, где он встречался с заместителями, утрясая план работы ФСБ до конца лета, Калиничев попросил штатного телохранителя Толю Жукова купить торт и домой вернулся к обеду, как и обещал, обрадовав жену. Вечером он собирался с женой и двумя дочерьми сходить в театриум Терезы Дуровой на Серпуховке на музыкальный спектакль «Спящая красавица», красочную сказку о том, как добро и любовь побеждают любое зло, даже ужасных троллей и чары колдуньи. Однако его мечте не суждено было осуществиться. В начале третьего позвонил начальник управления военной контрразведки генерал Проничев. «Константин Федорович, срочные новости». «Не пугай, Иван Прохорович», — проворчал Калиничев. «Насколько мне известно, Третья мировая война еще не началась. Остальные вопросы можно решать в рабочее время». «Война идет давно, гибридная», — возразил генерал. «Насели на нас со всех сторон. Особенно стараются бывшие друзья прибалты и братья-украинцы. Информационную войну мы, кстати, проигрываем». «За что я получаю по шее от президента? Хотя СМИ не курирую. Короче». «Слушаюсь. У меня на столе лежит доклад командира ИРГ, полковника Супруна. Доказана связь господина Новожилова с ЦРУ». Калиничев не сразу понял, о ком идет речь. «Новожилова?» «Так точно. Директора ОСИ». «Мы же недавно заменили директора». «Этот тоже косит на резиденты. Умеют американцы вербовать себе агентов». «Доказательства». «Сначала потянулась цепочка к владению господина Чапайса Роснана, к нашим либералам, от них к финансирующим правозащитников фондам, и в конце концов оказалось, что наше родное агентство стратегических инициатив работает в том числе и на хитро скрытые структуры американских спецслужб. Лично Новожилов Игорь Леонтьевич получает основную зарплату не в ОСИ, а в Фонде развития демократии. Наши парни обнаружили его счета в двух банках — американском Invisible Man и швейцарском Lacoste. «Как такое возможно?» — засомневался Калиничев, мысленно прощаясь с отдыхом и жестом давая понять жене, что занят. «Работаем», — сказал Проничев со смешком. «Схема связи Новожилова оказалась той же самой, по какой попался его предшественник. Да и канал передачи информации пиндосы не сменили. Не уважают, однако». «Но ведь жена Новожилова...» «О чем речь? Полковник Вершинина, наш куратор. Правда, по моим сведениям, они разошлись». «Это ни о чем не говорит», — выдохнул Калиничев. «Если Новожилов резидент...» «Его жена вполне может быть заодно с ним». Константин Федорович вспотел, бегом поднялся к себе в кабинет на втором этаже. Жили Калиничевы в коттедже на юго-востоке Москвы, в 10 километрах от МКАД. «Я тоже об этом подумал», — сказал Проничев. «К сожалению, она вошла в спецгруппу Вербова, и краб уже нырнул в океан». «Ее надо немедленно возвращать». «Я ждал вашего распоряжения». Калиничев с силой потер лоб ладонью, посмотрел на часы, проглотил вертевшееся на языке ругательство. «Ты где?» «У себя на Леонтьевке. Жди, я сейчас приеду. Никому пока ни слова. Понял?» Посидев несколько секунд в ступоре, Калиничев вызвал служебную машину и спустился вниз. Жена расстроилась, когда он сообщил ей о срочных делах. «Уезжаешь?» «Вынужден». «Скоро вернешься?» «Не знаю», — честно ответил Константин Федорович, даже не представляя себе масштабов провала. «Постараюсь побыстрее». «Нам тебя ждать или ехать на спектакль одним?» «Езжайте без меня, если я не вернусь через пару часов. Я подъеду прямо в театр и в любом случае позвоню». Поцеловав двойняшек Катю и Свету, Калиничев быстро переоделся и сел в подъехавший внедорожник BMW X6. Проничев изучал какие-то документы на экране компьютера, вскинул глаза, когда директор ФСБ вошел в кабинет без стука. Поднялся массивный, похожий на известного борца Карелина, пожал руку вошедшему. «Недобрые вести множатся, Константин Федорович. Прошу прощения. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота». «Драп утонул», — мрачно пошутил Калиничев. Начальник контрразведки странно посмотрел на него, и у Константина Федоровича сжалось сердце. «Черт! Говори!» Проничев повернул экран, на котором был виден ледокол «Борей» и ледяное поле вокруг. Только что с борта ледокола сообщили. Краб добрался до Бараньего рога, но там внизу что-то случилось. Акустики обоих судов утверждают, был взрыв. Калиничев сел, не спуская взгляда с экрана. В горле пересохло. «Краб?» «Неизвестно, Константин Федорович. На запросы с борта эсминца стремительный он не отвечает». «Пусть пошлют батискаф». Ледяное поле пришло в движение. «От взрыва?» «Нет, еще раньше. Трещина, то есть канал, пробитый ледоколом, сжался, а это чревато последствиями. Эсминец может быть раздавлен, его надо срочно выводить на чистую воду». «Значит, с крабом связи нет?» Проничев помотал головой. «Нет». «Где сейчас Грозный?» «Последний сеанс связи с подлодкой был в 6:00 утра по Москве. Она подходила к месту инцидента с янтарем». «Какова ситуация в этом квадрате?» «Моряки сообщают, что к американцам подошел еще один эсминец, Варкрафт, и перегрузил на борт Альянса какие-то контейнеры. Что за контейнеры, пока не ясно. Американцы ведут себя нагло, по сути, не выпускают наши корабли, мешают им уйти в другой район». «Сергей Сергеевич обещал послать туда нашу флотилию». «Северный флот заканчивает учение в районе восточной котловины Нансена. Но кораблям придется огибать льды, а это еще как минимум 2 суток хода». «Самолеты?» «Вот только они не дают американским эсминцам возле Альянса окончательно обнаглеть. 2 медведя сейчас пашут небо в этом квадрате. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС». «Что-то назревает, Иван Прохорович. Американцы никогда не вели себя так беспардонно, практически как сомалийские пираты». «Ну, янки покруче будут». «Ладно, морскими проблемами пусть занимается Сурмянов. А нам придется встречаться с министром. Надо предупредить его о возможном осложнении наших позиций. Если Вершинину вербанули, американцы знают, что мы нашли второй буфер и где он находится». «Еще неизвестно, является ли Бараний рог буфером». «Все равно ситуация критическая. Надо срочно отправлять Грозный в район дрейфа ледокола». «Он и так туда должен отправиться. Чем быстрее, тем лучше». Калиничев достал пачку сигарет «Целебные» с жутким рисунком сгнивших легких, но курить не стал, спрятал обратно. «Готовь материал, поеду к министру. Кстати, кто нам тогда предложил послать в Антарктиду именно Вершинину?» «Она классный специалист, знает тему, изучала все случаи появления НЛО и других аномальных процессов, разбирается в истории древних цивилизаций, да и характер у нее, будь здоров, решительный, мужской». «Я не спорю», — поморщился Калиничев. «Конторы не готовят красивых баб для эскорта чиновников. Да, она проявила себя хорошо в первом походе, но ведь не зря потом она вышла за Новожилова. А если он и в самом деле шпион...» «Не верю я в случайные совпадения». «Я тоже. Его надо срочно брать и допрашивать, после чего и станет ясно, на кого он работает и не зазомбировал ли он бывшую супругу». «Согласен. Сейчас отдам приказ. Группа захвата ждет отмашки». «И все же мне хотелось бы знать, кто рекомендовал нам Вершинину изначально». «Майский», — хмуро сказал Проничев. «Леон Борисович? Сам?» Проничев кивнул. Леон Борисович Майский, доктор философских наук, руководил НТ-центром ФСБ. «Странно. К нему у нас не было претензий». «Проверить?» «Мы же проверяли. Черт, как все неправильно». Калиничев снова достал сигареты, поколебался, но убрал пачку в карман. «Если мы начнем шерстить все проверенные кадры...» «Ну, слишком большой лот стоит на кону. Тайна гиперборейской цивилизации. Проверь все связи Майского, Иван Прохорович. Береженного Бог бережет». «Понял, сделаю». Проничев помолчал. «В принципе, мы перестраховались». «Ты о чем?» «Перед выходом Грозного в поход я послал в Ведяево своего порученца, генерала Крымского. Он вручил карт-бланш Вербову». Калиничев хмыкнул, побарабанил пальцами по столу, качнул головой. «Не слишком ли ты надеешься на этого парня, генерал?» Проничев улыбнулся, отчего лицо начальника управления избороздили морщины, как трещины камень. «Я тщательно изучил характер майора, то есть полковника, и его деятельность в спецназе ГРУ. Так вот, за 7 лет работы в оперативных подразделениях он ни разу не прокололся. Ни разу. Хотя иногда ходил по лезвию бритвы и принимал сверхрискованные решения. Калинищев дернул щекой. «Образно выражаешься, Иван Прохорович. Прямо как поэт. Что ж, будем надеяться, что он справится с заданием и в этих условиях. Но все-таки надо предпринять все усилия, чтобы Вербов знал об изменении правил игры». «Сделаем все возможное, Константин Федорович. Главное, чтобы краб дал о себе знать». Калинищев достал смартфон и позвонил министру обороны по защищенной линии.